От анализа результатов охоты меня оторвал робкий голос Даны. «Это ваши друзья?» «Да что ты, разве я стал бы с друзьями так разговаривать?» «Значит, они ваши враги?» «Ну какие у меня могут быть враги, Дана?» «Тогда кто они вам?» «Действительно, кто они мне? Эти Лёшка и Фёдор. Зачем они мне? Почему я так рвусь вернуться туда, где все сплошь такие вот Лёшки и полукриминальные Фёдоры?» «Так никто, просто знакомые. Они сделали вам что-то плохое?» «Ну, конечно, я должен как-то объяснить Дане свою хамскую выходку. Ну, как объяснить, почему я сорвался? Где найти слова?» «Понимаешь, Дана, есть люди, которые считают, что деньги надо заработать, а есть другие люди, которые думают, что деньги нужно просто иметь. Не имеет значения, откуда они берутся. Важно, чтобы они были, и их можно было тратить. И эти вторые люди очень не любят первых. Они их презирают и считают недоумками и слабаками. Они вообще презирают всех, кто работает, и уважают только тех, кто тратит. А первые люди, соответственно, не любят вторых. Такое вот неразрешимое противоречие. Я работаю, а они нет. Поэтому они не любят меня, а я не люблю их». «Тогда зачем они к вам подошли, если они вас не любят?» «Ну вот, пожалуйста, да объяснялся. Я ведь и раньше зарабатывал деньги собственным потом и кровью. Бои без правил бескровными не бывают. Но недостатка в неработающих приятелях не было никогда. Если бы я сказал, что они меня недолюбливали, я бы соврал. Просто есть разные работы, и в клубной тусовке это очень четко разделяют. Биржевой брокер — одна песня, а домашний тренер — совсем другая. Но этого я Дане объяснять не стану». «Так просто», — я пожал плечами. «Поздороваться». Прошло еще несколько дней. И когда я в очередной раз привел Дану к дяде, Владимир попросил меня зайти. Его жены Музы дома не было, и он провел меня на кухню и предложил чаю. «Сделай описание крытой повозки на узкой тропе, Коллинза. Тетя Муза тебе оставила альбом», — сказал он Дане. Девочка кивнула и скрылась в комнате. «Я не понял, что она должна сделать?» — спросил я. «Описать картину. Дана хочет быть искусствоведом, и Муза понемногу приобщает ее к профессии». Володя налил мне чай, как и в прошлый раз, в красивую чашку. Сам же прихлебывал давно остывшее пойло из огромной керамической бадьи. Странные все-таки у него привычки. «Как дела у Даны? Есть успехи?» «Успехи, безусловно, были, и я с удовольствием о них поведал». Володя внимательно слушал, кивал и то и дело вставлял. «Ну да, ну да», — Дана мне говорила. Я не понимал, зачем он у меня спрашивает, если Дана и так ему все рассказывает. В какой-то момент я не выдержал и сердито спросил. «Чего ты спрашиваешь, если сам все знаешь?» «У Даны свой взгляд, у тебя свой. Она не может быть объективной». «А я, выходит, могу». «И ты не можешь, и я не могу. Мы все смотрим на ситуацию с разных сторон. Но если соединить три наших взгляда, то получится более или менее приближенная к истине картина». «А сколько взглядов нужно, чтобы полностью приблизиться к этой самой истине?» — пошутил я. Он удивленно посмотрел на меня. «Нисколько. Истина непостижима в принципе, если говорить об истине в полном объеме. К ней можно только приблизиться. Ты что, не проходил этого в школе?» «Скорее это в школе прошло мимо меня». «Ну и что ты понял, соединив три наших взгляда?» «Что Дане повезло с тобой», — улыбнулся Володя. «Я только не понял, 3,5 килограмма за месяц — это много или мало?» «Вообще-то мало, могло бы быть и больше». «Тогда почему не больше? Дана что-то нарушает? Или тебе что-то мешает?» «Если терять вес слишком быстро, это опасно для здоровья. Например, почка может опуститься, сердце засбоит от нагрузок, и вообще всякие неприятности начнутся. В принципе, я элементарно мог бы сделать 6 килограммов в минусе, но если здоровье Даны пострадает, меня уволят. В общем, я пока побаиваюсь рисковать. Дальше посмотрим, как будет. Чтобы сжигать жир, нужно набирать объем нагрузок, а Дана совсем не тренированная. И я боюсь ее нагружать, мы входим в режим постепенно, медленно. Например, она 20 минут ходит, потом 10 минут отдыхает, потом снова ходит. И на велоэргометре также, с перерывами. В общем, если мы занимаемся 2 часа, то не надо думать, что все 2 часа она работает как лошадь. Половину времени она отдыхает, чтобы пульс и давление пришли в норму. Иначе рискованно». «Нет-нет», — он замахал руками, — «рисковать не надо. Ни в коем случае, здоровье дороже. Скажи мне, сколько, по твоим расчетам, тебе придется заниматься с ней? Год? Два?» Не знаю, как фишка ляжет, смотря каких кондиций она хочет достичь. Лично я считаю, что ей вполне достаточно сбросить, ну, килограммов 25, на это и года хватит. Но она же вбила себе в голову, что хочет быть как Юля. А это может вообще никогда не случиться. У них разное сложение, разный тип. У Юли высокий рост, тонкая кость, узкие бедра. Она весит килограммов, наверное, 50. Чтобы стать такой, как она, Дане нужно избавиться от 45 килограммов. То есть фактически вдвое уменьшить свой вес. Это очень трудно. А в ее возрасте даже опасно, если стараться уложиться в сжатые сроки. «Я понял», — кивнул Владимир. «Знаешь, я хотел сказать тебе спасибо за твой разговор с Даной». «Какой?» — удивился я. «Когда вы смотрели, как девочка на лошади катается?» «Не удивляйся ты так», — он лучезарно улыбнулся. «Дана мне все рассказывает, так что я полностью в курсе. Ты совершенно прав. Нужно пресекать ее стремление быть как кто-то, в данном случае как Юля или еще какая-нибудь стройная красавица. Быть на кого-то похожим означает пожертвовать своей индивидуальностью, неповторимостью. Это глупо и неправильно. Это полное неуважение к себе, пренебрежение к собственной личности. А мы с тобой договорились, что Дане наоборот нужно прививать чувство любви и уважения к себе самой, к такой, какая она есть. Потому что на самом деле она чудесная, правда?» «Ну да», — неуверенно согласился я. Володю опять понесло в дебри туманной зауми, и я не очень отчетливо понимал, чего он хочет и о чем говорит. Видимо, выражение тупой скуки проступило на моей роже, потому что он вдруг запнулся и внимательно посмотрел на меня. «Тебе непонятно то, о чем я говорю?» «Если честно, то нет», — признался я. «Но ведь ты все делаешь в точном соответствии с моими словами. Ты все делаешь правильно, умно. Я был уверен, что ты все понимаешь». «Да нет», — рассмеялся я, — «наверное, это чисто интуитивно получается. Ну, просто я так чувствую». «Понятно», — задумчиво протянул он. «Ты случаем не голоден? Может, поедим чего-нибудь?» «Муза еще не скоро вернется. Давай сами сообразим перекусить. Ты как?» «Насчет перекусить я всегда с удовольствием. На аппетит не жалуюсь». Мы вдвоем быстренько соорудили нехитрый ужин, состоящий из зажаренной на сковороде отварной картошки, залитой яйцами. Момент показался мне благоприятным, и хотя Нана Кин к тому времени почти окончательно отстала от меня, поняв, что толку от моих изысканий все равно никакого нет, я все-таки решился завести разговор на интересующую меня тему. «Володя, а почему твой брат живет в городе? Люди с такими деньгами обычно строятся в Подмосковье, особняками обзаводятся». «Потому что жизнь за городом ведет к неправильному воспитанию детей», — спокойно ответил Володя. «Вот это завороты! В первый раз слышу такую бредятину». «Это почему же?» «Да потому что в Подмосковье инфраструктура пока не развита, и вся жизнь все равно протекает в городе. Гимназия, в которой учится Тараса, в Москве, гимназия Даны тоже, работа Михаила, Юлькин институт, салоны, в которые без конца ездит Лариса, всякие там косметологи и фитнесы, мамины театры и концерты — все в Москве. Это означает, что всех нужно обеспечить машинами и водителями. Ну, мама и Лариса, ладно, это святое, но дети. И Тарас, пока в Англию не уехал, и Дануська, когда еще выходила из дома, оба ездили в свои школы на метро. И Юлька в институт на метро ездит. И это правильно. Они пока еще ничего не сделали в жизни такого, чтобы разъезжать на машинах с водителями. Они эти машины не заработали и не заслужили. Человек должен с детства точно понимать свое место в социальной иерархии и принципы построения этой самой иерархии, потому как неточное или неправильное понимание впоследствии помешает его адекватной адаптации в социуме. Ну вот, началось все так хорошо, все слова были понятны, а теперь его снова занесло. Однако общий смысл я все-таки уловил и немало подивился тому, что, оказывается, папаня — человек с педагогическими понятиями. А не скажешь. Скорее всего, это бабкины идеи. Она же школами руководила. Подумать только, такой крутой бизнесмен и полностью у старой матери под каблуком. Обхохочешься. Наверное, поэтому Лариса так не любит свою свекровь. Я не великий человековед, но даже мне это заметно. Мне показалось, что Лариса Анатольевна этим не очень довольна, осторожно поделился я своими наблюдениями. Конечно, усмехнулся Володя, не очень. Это еще мягко сказано. Она же прекрасно знает, сколько денег у ее мужа, и хочет жить так же, как все богатые дамы. Большой дом с бассейном, участок с садом, прислуги немерено и так далее. А у нее городская квартира и одна домработница. Фи.